Глава 6. Осенний холодный ветер врывался в приоткрытое окно, заставляя находящихся в комнате людей съеживаться и растирать плечи ладонями. За круглым столом посредине комнаты, на обитом мягкой тканью резном стуле, поджав под себя ноги, сидела хрупкая девушка. Сжавшись в комок, теребя пальцами правой руки кончик накинутого на плечи шерстяного платка, она ежилась от холода. В лучах свечного светильника, стоявшего посреди стола, миловидные черты лица изламывались и переливались в светло-серых тонах. У окна стоял долговязый симпатичный парень, одетый в статный коричневый сюртук. Молодой человек почему-то постоянно всматривался в горизонт, в ломаной линии которого медленно тонуло алое солнце. Напротив молодой особы, раскачиваясь на стареньком стуле, сидел, засунув руки под мышки, немного полноватый паренек. Его маленькие карие зрачки неугомонно бегали по желтоватым глазницам, словно выслеживая в комнате невидимого комара или муху. За ним, облокотившись на старинный резной комод, стоял еще один симпатичный русоволосый молодой человек в вязаном свитере. Медленно поднося кружку с горячим чаем к губам, он уже который раз дул на ароматную жидкость, но так и не решался сделать первый глоток. По комнате были развешаны различные картины, натюрморты, пейзажи, портреты несколько странных рисунков зверей, обрамленных в дешевые деревянные рамки. В медленно угасающих лучах заходящего солнца, царившая в комнате тишина и практически не двигающиеся люди были словно композиции невидимого художника, расположившегося с холстом в каком-то из углов комнаты. «Джерри, прикрой окно, ну хоть до начала сеанса», разорвала тишину дрожащим от холода голосом молодая особа. «Потерпи немного, Сьюзен. Солнце вот-вот скроется за горизонтом», – спокойно ответил стоящий у окна долговязый парень. «Ты хотя бы предупредил, что сеанс нужно проводить с распахнутым окном. Я бы тогда одела что-нибудь потеплее», – недовольно зароптала девушка. «Джерри, в самом деле, закрывай уже. Откроем, как только солнце сядет», – поддержал девушку стоящий у комода парень. «Все, друзья мои нытики надоели. Закрою. Но только на несколько минут», – объявил долговязый парень и закрыл окно. «Надеюсь, никто из вас не передумал?» Парень презрительно обвел глазами каждого из присутствующих. «Ну нет! Пока не заполучу свои денежки, я, может, и еще не раз потревожу старину Ларри!» Зловеще захихикал парень, сидевший напротив Сьюзен. «Я бы больше переживал за свою жизнь, а не за пару тысяч долларов, которые, возможно, были в той закладке», резко вставил Джерри. «Пока мы точно не узнаем, что случилось с Ларри, мы не сможем понять, стоит ли нам опасаться за свои жизни. У меня вот почему-то есть сомнение, что Ларри мог вот так вот запросто попасть под поезд». «Ах, этот мистер Браун!» Недовольно пробурчал Фред, пробив барабанную дробь пальцами по столу. «Вообще у меня лично нет уверенности в том, что братья Бейтер разыскивают нас», уже с большей уверенностью продолжил он. «Кто украл сумку с деньгами?» «Ларри». «Кого разыскивал Браун?» «Ларри». «Что-то я не вижу в этой цепочке ни одного из нас. А то, что Ларри бедный, Ларри крайний, чушь!» «Так выпал жребий, так распорядилась судьба. Вытащи короткую спичку, или ты, или я, любой из нас, должен был бы выкрасть спрятанную Брауном сумку и поделить содержимое на всех. Так и договаривались. Ведь так же, Джерри?» Фред кивнул долговязому парню, явно ожидая от него одобрения. «Да, так и есть», – вздохнув, согласился Джерри. «Но в любом случае, если мы найдем украденные Ларри деньги, у нас будет шанс, вернув их, сохранить свои жизни, иначе придется долго, а возможно, до смерти доказывать, что у нас их нет. Замечу, что в случае с Брауном понятие «до смерти» определено несколькими днями». «Джерри, зачем ты все усугубляешь?» – вмешался парень, стоявший у комода. «Ведь действительно, если бы они знали про нас, то давно бы уже всех пытали в каком-нибудь подвале, выведывая, где деньги. А если деньги уже у Брауна, и это он убил Ларри, то нам не...» «Хватит, Роберт!» – перебил его Джерри. «Так или иначе, сегодня будет шанс у нас узнать правду. И если не получится, будем сидеть и рассуждать над каждым предположением. А сейчас давайте спокойно дождемся захода солнца». «Да уж, Ларри, постарайся рассказать, где мои денежки!» Подняв голову к потолку, словно обращаясь к небесам, улыбаясь, ехидничал Фред. «Нельзя быть таким меркантильным, Фредди. Он же был нашим другом, а тебя беспокоят только деньги? Причем деньги не совсем заработанные честно. Ведь из-за них и погиб Ларри, наш бедный Ларри». Девушка уткнулась лицом в свой шерстяной платок и расплакалась. «Ну, для кого-то и не только другом был наш бедный Ларри», – ехидно пробубнил Фредди. «Да, я этого и не стыжусь, он действительно мне нравился. Это что, преступление?» Еле слышно прохныкала Сьюзен сквозь платок. «Может, еще и скажешь, что ты решила вызвать духа Ларри только из-за своей симпатии к нему?» Упреждающе спросил Фредди, наклонив голову к столу, пытаясь прожечь взглядом заплаканные глаза девушки, выглянувшие на мгновение из-за платка. «Что ты прикопался к девушке?» – жестко вставил Джерри, повысив свой голос. «Все нормально, Джерри». Сьюзен убрала шерстяную накидку с лица и, достав небольшой шелковый платок, аккуратно вытерла слезы с милого личика. «Да, я действительно здесь из-за того, что мне очень нужны эти деньги». После непродолжительной паузы начала девушка. «Просто так я бы никогда не стала заниматься этой чертовщиной. Это же смешно», – натянуто улыбнулась девушка. «Пытаться вызвать дух Ларри. Что сказать ему, что я его...» Девушка замешкалась, пытаясь подобрать нужное слово. «Любила», – холодно и протяжно произнесла наконец она. «Он и так это прекрасно знал. И еще...» Девушка встала со стула и, склонившись над столом, ткнула пальцем в сторону Фредди. «В отличие от тебя, несмотря на то, что мне жизненно необходимы эти деньги, я бы, не задумываясь, отдала свою долю в обмен на жизнь Ларри, ведь он за всех рисковал своей жизнью». «Сьюзи, Сьюзи!» – подскочил к ней парень, стоявший у комода, и нежно взял ее за плечи. «Может, дух Ларри нам и поведает, кто мог рассказать мистеру Брауну о том, что Ларри причастен к ограблению?» – не унималась девушка. «Ты на что это намекаешь?» – спросил Фред, презренно просверлив взглядом Сьюзен и немного пристав со своего стула. «А о том, что кроме нас четверых об этом никто не знал», – не отводя взгляда от Фреда, продолжила девушка. «Если бы кто-то из нас и решил кинуть всех, то не стал бы точно втягивать в это братьев Бейкер. Он просто бы похитил деньги из тайника и потерялся бы где-нибудь в Европе», – насмешливо произнес Джерри. «Но тогда бы все знали, что это сделал именно он. А сейчас каждый из нас надеется, что деньги перепрятаны Ларри в другом месте. Не правда ли удобно? Ларри мертв. Деньги, даже если и кем-то присвоены, то бездоказательно», – не успокаивала вас Сьюзен. «Есть, конечно, что-то в этом», – Джерри на секунду задумался. «Но зачем тогда он пришел сегодня на сеанс? Ведь если он будет успешным, мы об этом узнаем, а он должен быть, вне всякого сомнения, успешным». «Да, но если быть честной, я смотрю, что никто, кроме тебя, в его успешности не уверен. Вот посмотри на него, он сюда пришел ради забавы. Он никогда не верил в возможность общения с духами». Девушка снова ткнула пальцем в направлении уже порозовевшего от злобы Фреда. «Роберт, убери эту истеричку!» Фред нервно отодвинул свой стул от стола. «Сьюзи, успокойся! У меня все получится!» Не отрывая свой взгляд от заката, выкрикнул Джерри и прижал рукой спрятанный в нагрудном кармане найденный в пластине камень. «Вот видишь, Сьюзи, скоро мы все узнаем, а пока просто молча потерпи!» Роберт медленно надавил на плечи Сьюзи, усадив поддавшуюся усилие девушку обратно на стул. «Да, но он...» – было оправдалось Сьюзен. «Не стоит», – настоятельно произнес Роберт. «Хорошо. Успокаивает одно, что после того, как мы все узнаем, где деньги, я Фредди больше никогда не увижу», – смирилась девушка. «Буду очень скучать», – скорчив лицо, ответил Фред. «Если только нас всех вместе, как сказал Джерри, не соберет в подвале мистер Браун». «Смотрю, вы не на шутку разгорячились, пора и охладиться». Джерри повернулся к друзьям, одарив их улыбкой. «Что, все зашло?» – недовольно наморщился Фред. «Да, через мгновение», – ответил Джерри и распахнул окно. Света в комнате оставалось совсем немного. Тусклый огонек свечи светильника немощно бился с надвигающейся тьмой, еле освещая лица сидящих за столом. Склонившиеся над столом молодые люди были напряжены и обездвижены. Возле каждого из сидящих людей лежала небольшая бумажка с рукописным текстом. Присутствующий несколько минут назад скептицизм у некоторых из участников пропал. В глазах каждого без исключения читался страх. На столе теперь лежала довольно большая деревянная доска, забрызганная кровью курицы, которую Джерри убил час назад во дворе и окропил ей поверхность доски. На ней аккуратно был нарисован волной английский алфавит, римские цифры и слова «да» и «нет». поверх доски лежало опрокинутое совсем маленькое фарфоровое блюдце с небольшой риской, процарапанной ножом и замазанной кровью убитой птицы. «Итак», — Джерри выдержал паузу, — «не знаю, кто и с каким искренним смыслом пришел сюда, но скажу одно, если у нас все получится, мы узнаем, что случилось с Ларри и где сейчас украденные деньги. Но для этого прошу соблюдать все правила, которые я вам говорил, и еще раз повторю. Не употребляйте Бога в общении с духом. Еще раз убедитесь, что на вас не осталось никаких икон и крестиков, металлических предметов, колец, часов. Общаться с духом буду я. Огромная просьба, крепко держите друг друга за руки. И ни в коем случае, пока не уйдет дух, не разрывайте круг. Для духа это своеобразный забор, он не может проникнуть в наш мир, пока круг замкнут. А до момента прихода духа повторяйте за мной все слова, которые я вам написал каждому на листочках. Всем все ясно?» Джерри обвел друзей взглядом. «Все предельно ясно», – взволнованно протараторил Фред. Сьюзен было протянула руку к Фредди, но тот посмотрел на нее презрительно, и она сразу отдернула ее обратно. В ту же секунду правую руку сжала твердая, холодная рука Роберта. Сьюзен посмотрела на него и мило улыбнулась. «Давай уже начинать!» – занервничал Фред. «Давай мне свою руку, истеричка!» – бросил он Сьюзен, и та, фыркнув, протянула руку. Джерри сосредоточился, сконцентрировал свое внимание на кончиках пальцев. Ему уже не раз доводилось участвовать в спиритических сеансах. Правда, он никогда не был в роли медиума. Но проделать то, что он видел не один десяток раз, ему сейчас казалось плевым делом.